Если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе незнакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас, любимый, вдруг поссорил случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Любовью встретиться — проблема трудная, планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом тут никогда. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится. катится быстрее земля. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый как медведь. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Остыли реки и земля остыла, и чуть нахлынули дома. Это город тепло и сыро, это город тепло и сыро. За городом зима, зима, зима. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Ура! Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлет тут. Если у вас нету тети, исполняет, в общем, ария московского гостя. Тарам-дарам, тарам-дарам, тарам-дарам, тарам-дарам. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Вот, все. Что происходит на свете? Просто зима. Просто зима? Полагаете? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранее порой дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель? Вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько бы день не кружить. Недолговечный кабалай забавно. Так разрешите же в честь новогоднего. С днем рождения нехорошо получилось. За нами подарок, Гоша. О, это еще успеете. До декабря времени много. Почему декабря? Да, у меня день рождения 23 декабря. А сегодня что же? Да, это так, показательное выступление. Правда, ну вы же про меня ничего не знали. А теперь вам так квалифицированно, красиво все объяснили. Гоша, вы мне нравитесь. А как же все эти академики, доктора? Спокойно, спокойно. Доктора наук, кандидаты, шашлык, все настоящее. И говорили они чистую правду. Но правда, как так? Уж очень я какой-то идеальный получился. Даже странно. Ничего, жизнь это поправит. Ты думаешь? Ага. Хорошо. А то я боялся, что у тебя сложится в отношении меня комплекс неполноценности. Какой-то я слишком талантливый и знаменитый получился. Был такой момент. Да. Но с другой стороны, знаешь, конечно, в семье мужчина должен быть выше по положению. Если жена получает больше зарплаты или выше должности, это уж не семья. Вы это серьезно? Абсолютно. Этого я уже нахлебался, вот. Гоша, а сколько вы получаете? Да уж как-нибудь побольше твоей матери. Следует жить, и во сколько вьюге не кружить. Недолговечные кабала и облава. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри и карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Андрей, посмотри. Нормально?

догадался, умчался вдаль, далеко. Ты посмотри, посмотри, Даша, с нас глаз не спускай. Ну и пусть смотрит, тебе жалко, что ли? Да не жалко, интересно. А мне не капельки. Каким ты был, таким ты и остался. Вот уставились. А в особенности вон тот, он черный. Да ты посмотри, глянись, может, знакомый, посмотри. Ах, сударыня, вы верно согласитесь, что погода хороша, как никогда. Вот что, сударь, я скажу, я и правда нахожу, что погода не такая, как всегда. Ах, сударыня, скажите, почему же этот вечер удивительный такой? Право, сударь, может быть, это сложно объяснить, но, наверно, потому что вы со мной. Сударыня, когда мы с вами вместе, все цветочки расцветают на лугу. Я скажу вам, сударь мой, мне бы надо быть домой, но цветочки я обидеть не могу. Ну, а вы мне и подавно. Вот и славно. Трам-пам-пам. Дело на вас время. Зачем? Зачем? Зачем вы сердились тогда на него? За что? Вы целовались с ним на балконе. Его давно уже нет в живых. Но зачем вы целовались с ним? Чтобы отомстить вам, вы танцевали с дочкой генерала. Ну, танцевать прилично. Нет, вы шептали ей что-то на ухо. Я шептал ей раз, два, три. Она все время забивалась так-то. Смешно. Простите меня, окаянную, за то, что я целовалась с этим мальчишкой. Я счастлив, что вижу вас. Тем глупее. Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты, словно кровь, жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды, после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную креолку он увидел на песке, и одной пулей он убил обой и бродил по берегу в тоске. И когда под утро, плача о креолке, понял он, что в сердце страсть не может потушить, выстрелил в себя он, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души. В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде. Реки, моря, проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво, губит людей вода. Губит людей не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей друг незабвенный мой пиво всего однажды взял и развел водой. И, улыбнувшись криво, крикнул он в день суда: «Эх, губит людей не пиво, губит людей вода! Эх, губит людей не пиво, губит людей вода!» Если душевно ранен, если с тобой беда, ты ведь пойдешь не в баню, ты ведь придешь сюда. Здесь ты вздохнешь счастливо, крякнешь и скажешь «да». Губит людей не пиво, губит людей вода. Губит людей не пиво, губит людей вода. Да. Остров невезения. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I live, yep! Yeah. хорошо, когда женщина есть, леди мама сеньора Фемина. А для женщины главная честь, когда есть и рядом мужчина. И повсюду, тем более здесь, где природа тиха и невинна. Крылышка, бя-бя-бя-бя, а за ней воробушек, прыг-прыг-прыг-прыг. Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. А ням-ням-ням, дай шмык-шмык-шмык-шмык. А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг. Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. А ням-ням-ням. Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал, пусть исправится эта ошибка. Крылышками бя-бя-бя-бя, а за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг. Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ням-ням-ням-ням, дай шмык-шмык-шмык-шмык. А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг. Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ням-ням-ням-ням, дай шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ой, Господи. Изменения в природе происходят год от года. Непогода нынче в моде, непогода, непогода. Словно из водопровода льет на нас с небес вода. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но отпланировать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Громогрозные раскаты от заката до восхода, за грехи людские плата. Непогода, непогода, ни ангина, ни простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.

казенный с дорогою дальней, и любовь до доски гробовой. Карты старые лягут, как веер, но платок с бахромой по краям. И цыганка сама вдруг поверит благородным своим королям. Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать. Желают знать, что будет, что сказать, ну что сказать? Ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. Время рушит гранитные замки и заносит песком города, но для карт, что в руках у цыганки, не имеют значения года. Сердце млеет, гадалки внимая, и на всех перекрестках земли выражение лиц не меняя, благородные лгут короли. Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать. Желают знать, что будет, что сказать, ну что сказать? Ну что сказать? Душистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской багровеющие небеса. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай, так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на свидание зовет на восток, где тиха и нежна розовеет волна, на рассветный вползая песок. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я привыкаю, я тебе рада, ты не узнаешь, да и не надо. Ты не узнаешь, не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Что не сложилось, вместе не сложишь. Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется вздорным, черным белым, белым черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Черное белым, белое черным. Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано повстречать иль беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Пора, пора, порадуемся в своем веку, красавице и ку-ку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перья на шляпах, судьбе не расшибнем, мерси боку. Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и ку-ку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшепнем, мерси боку. Нужны Парижу деньги, сэ-ля-ви. А рыцари ему нужны тем паче. Да. Но что такое рыцарь без любви? Оля! И что такое рыцарь без удачи? Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и ку-ку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшипнем, мерси боку. Мерси боку! Пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора. Покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшипнем, мерси боку. Судьбе не расшипнем, судьбе не расшипнем, судьбе шипнем. Merci beaucoup. Merci beaucoup. По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть. А здесь у нас враги найдутся, была бы честь, была бы честь. Не вешать нос, Гардемарине, дурна ли жизнь или хороша? Единый парус и душа. Единый парус и душа. Судьба и родина едины. В делах любви, как будто мирных, стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и вой картечи, и тьмы острожной тишина. За долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена. Не вешать нос, Гардемарины, дурна ли жизнь или хороша? Единый парус и душа. Единый парус и душа. Судьба и родина едины. Гардемарины, дурна ли жизнь или хороша? Единый парус и душа. Единый парус и душа. Судьба и родина едины. Будешь ждать нас у фонтанки. Thank you. ваше благородие, госпожа разлука. Мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Речь за решетку ты вольную волю выкраду вместе с решеткой. Спрячь за решетку ты вольную волю выкраду вместе с решеткой. Выглянул месяц и снова спрятался за облаками. На 5 замков запирай воронова, выкраду вместе с замками. Знал я и Бога, и черта, был я и чертом, и Богом. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спляши! Дай ему гитару! Спляши, цыган! Сверкнут, сверкнут на дне, Эфес, а ладонь согреешь. И жизнь хороша, хороша вдвойне, коль ей рисковать умеешь. Кукла-па, кукла-па, почему бы нет? Кукла-па, кукла-па, коль ей рисковать умеешь. Кукла-па, кукла-па, почему бы нет? Хитри, отступай, играй, кружись, сживая врага со свету. А что же такое жизнь? А жизнь — да просто дуэль со смертью. Бурклапа, буклапа, буклапа. почему бы нет? Вуглопа, сплошная дуэль со смертью. Вуглопа, вуглопа, почему бы нет? В кромешном дыму не виден рай, а к пеклу привычно тело. Если решать, тогда решай, а если решил, за дело! Д'Артаньян найдет миледи, ему поможет ненависть и боль утраты. А я нашел его, потому что должен исполнить свой долг. Ждите меня здесь, друзья. Уж если решил за дело, буклопа, буклопа, почему бы нет? Тебя вспоминаю. Ой, я еще хочу. Шальная зашла как заря, летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января. Летящей походкой ты вышла из мая. Закончен. Единый всегда. Я вспоминаю, тебя вспоминаю. Та радость шальная зашла, как заря. Летящей походкой, походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января. Thank you.

светится вышины. Только для чего он и кому он нужен мир, в котором люди друг другу не нужны. Так же гаснет огонь и приходит служа. Что, чокнутый? Что влюбленный — это для медицины одно и то же. А вот радикулит и пневмонию по выбору мы после этой ночки получить сможем. Представь себе весь этот мир огромный весь, таким, какой он есть, и что любовь в нем есть, когда наполнен он дыханием весны. И напролет ему цветные снятся сны. И если что-нибудь не ладится в судьбе, тот мир, где нет любви, опять представь себе. Ночью звезды в небе кружат, так же утром солнце светит с вышины. Только для чего он и кому он нужен мир, в котором люди друг другу не нужны. Так же гаснет лето и приходит стужа, и земля под снегом новый ждет весны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Поцелуй меня, Аленушка. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Сколько стоят эти гвоздички? Вот букет 4,50, а этот 2,50. 2,50. Пожалуйста. Нет, 4,50. Пожалуйста. Спасибо. Возьмите сдачу. Сдачи не надо. Ну, как это не надо? Возьмите. Душе покоя нет, везде я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. Хранящие любовь, неведомые силы, пусть пусть невредим вернется вновь ко мне мой кто-то милый. Но нет со мной кого-то, мне грустно от чего-то. Клянусь, что все бы я отдал на свете для кого-то, на свете для кого-то. Клянусь, что все бы я отдал. Что так сердце растревожено, словно ветром тронула струну, о любви не было песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну. О любви немало песен сложено. Наталья Сергеевна, что случилось? Спою тебе, спою еще одну. Посажу я на земле сады весенние, зашумят они по всей стране. Когда придет пора цветения, пусть они тебе расскажут обо мне. А когда придет пора цветения, пусть они тебе расскажут обо мне. Ну что, плачете, да? Нет, нет, ничего. А что? Да почудилась. Песня. Я ее давно не слышала. Как хорошо здесь. Как хорошо, что есть среди других планет планета эта. Как хорошо, что здесь много счастливых лиц и много света. Должен где-нибудь каждый счастье встретить однажды, и наступит счастливый самый солнечный однажды. Должен каждый однажды встретить счастье свое и сильнее, чем прежде, доверяйте надежде. Сердце не зря дано, верить оно должно. Сердце не зря дано, верить оно должно. Сильнее, чем прежде, что есть среди обычных глаз глаза любимых. Как хорошо, что здесь счастье пройти никак не сможет мимо. Должен где-нибудь каждый счастье встретить однажды, и счастливей на свете не найти никого. Должен где-нибудь каждый счастье встретить однажды, должен каждый однажды встретить счастье свое. Товарищ, вот это то, о чем я вам говорил. Это он. Ну, что вы скажете? А что сказать? С Новым годом! С новым счастьем! Верить оно должно. Товарищи, у меня чрезвычайное сообщение. Его должны знать все. А если все, пожалуйста, на сцену сообщите все, что вам нужно. Сердце любить должно. Сердце не зря дано. Верить оно должно. Сердце не зря дано. Сердце любить должно. Как жизнь без весны, весна без листвы, листва без грозы и гроза без молнии. Так годы скучны, без права любви лететь на призыв и листом безмолвный твой. Так годы скучны, без права любви лететь на призыв и листом безмолвный твой. Увы, Софья, не предскажешь беду. Алёша, зови. Отведу. Пусть голову сам за это отдам. Гадать о цене не по мне, любимая. Дороги любви у нас нелегки, зато к нам добры белый мох и клевер. Полны соловьи счастливой тоски, и весны щедры, возвратясь на север к нам. Полны соловьи счастливой тоски, и весны щедры, возвратясь на север к нам. Земля, где так много разлук, сама венчает нас вдруг за то, что верны мы птицам весны. Они зимой нам слышны, любимая. Ой, Алёшенька, поверить не могу. Свободная. И вода, и лес, и небо. Все мое. А что же теперь с нами-то будет, Алешенька? А что? Пойдем в Петербург? Никиту отыщем. Это друг мой. А там вместе решим, как скорее Бестужеву бумаги передать. А я? Ты? Ты теперь со мной. Навсегда. Ой, страшно мне, Алешенька. Не бойся. Спи спокойно, горлица моя. Я с тобой. Земля, где так много разлук, сама повенчает нас вдруг. За то, что верны мы птицам весны, они и зимой нам слышны.

нам бы насчет халата? Ой, я же вам не сказала. Подружка должна принести с минуты на минуту. Вы не торопитесь? Да нет, не тороплюсь. Может, пока бокал вина? Хорошо бы. Пиво? Нет, только вино. Слова любви вы говорили мне в городе каменном. А фонари с глазами желтыми нас вели сквозь туман. Любить я раньше не умела так огненно, пламенно. В душе моей неосторожно вы разбудили вулкан. Помоги мне, помоги мне за наше случайное знакомство. Петя, Петя, Петя! Видишь, гибнет, сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. А где ж подружка? Может, я завтра? А зачем подружка? Мой халатик почти как тот. А вот пил коктейли пряные. Взгляните! И ждал новостей. Вы называли меня умницей, милой девочкой. Но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне, помоги мне в желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, ах, сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. Майским ромом пахнут сумерки, синие, длинные, а город каменный по-прежнему пьет и ждет новостей. Закат опять окрасил улицу красками дивными. Кружатся над вулканом страстей. Помоги мне, помоги мне в желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, сердце гибнет в огне дыши. Не виноватая я! Он сам пришел! Камень лежит, из-под камня того ведьма речка бежит. Прозрачно на вид ведьми речки вода. Пить не надо ее никому никогда. Жару и стужу жгучую, чтобы не было беды. Не пей ни в коем случае ты ведьминой воды. Не зря солнце спрятано в крапиву и репей. Поют, не растут тростники, лишь козлы по весне пьют из ведьмы ледник. Прибегают козлы на ее берега, чтоб быстрее у козлов подрастали рога. Жару и стужу жгучую, чтоб не было беды. Не пей ни в коем случае ты ведьминой воды. Не зря солнце спрятано. и в той позиции отпу, пока будет навек все, что раньше любил, и опять прибежит на кривой бережок, и с улыбкой козлы скажут: здравствуй, дружок. Жаруй снюжу жгучую, чтобы не было беды, не пей, не пой, случив и ведьминой воды. Не зря солнце спрятано в крапиву и репей, и ты ее заклятую не пей. Пчела в теплый день весной свой пчелиный покинув рой, полетела цветы искать и нектар собирать. А внизу по траве густой за ней гусеница с тоской все ползет, устремив свой взор на пчелу и простор. И от страсти сгорая, она со слезами сказала: я люблю тебя, пчелка, ответь, как с тобой улететь. И вздыхая все ох и ах, тонет гусеница в слезах, а над нею жужжит пчела, как всегда весела. Чито Маргарито, да. Песня про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцев полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын траву. А нам все равно, а нам все равно. Твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит тронь траву. А нам все равно, а нам все равно. Станем мы храбрей и отважней льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут тронь трава. А нам все равно, станем мы храбрей и отважней льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут тронь трава. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Вы не скажете, который час? Я? Что, фонарил? Тяжело в учебе, легко на работе. Тренуйся вон, на нем. Хорошо. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра. Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля? Чего, чего? Ты что? Ну, я тренируюсь. Тренируйся лучше. На кошках. Пожалуйста. Стой, паровоз, не стучите колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза. Più. Una, una, una, una.

смешна. Стал пианист и танец назвал, и на глазах у всех к вам я сейчас иду через зал. Я пригласить хочу на танец вас, и только вас. И не случайно это танец вальс. Вихрем закружит белый танец, оком служит белый танец, если подружит белый танец у нас. Стоял, кажется, тихо, никого не трогал. Вальс над землей плывет, добрый как друг и белый как снег. Может быть, этот вальс нам предстоит запомнить навек. Я пригласить хочу на танец вас, и только вас. И не случайно это танец вальс. Вихрем закружит белый танец, оком служит белый танец, если подружит белый танец нас. А нельзя хоть намекнуть, что это такое? Зачем все это? К чему? Ну, что это такое? По-моему, это вальс. А, у вас тут, значит, кто кого хочет, в пару себе выбирает. А у вас как? По решению общего собрания? Зачем? У нас счетная машина. Закладываешь карточку со своими данными, и она подбирает идеальную пару по всем параметрам. Вот отпаяется у вашего электронного гимнея какой-нибудь маленький-маленький проводок. Она вам такое вычислит. Всю жизнь будете маяться. А без машины, по-вашему, наверняка? Ну, всем не могу гарантировать. Вы глазами-то по сторонам не очень. А то во мне какой-то процесс начинается. Пригласить хочу на танец вас, и только вас, и не случайно это танец у вас. Вихрем закружит белый танец, белый танец, если подружит белый танец Старый рояль весь в испуге раньше играл. Он только фуги, он весь дрожит от страха, не слыша Баха, теперь на нем играю я. Старый рояль, мне поверь, старый рояль. Трудно тебе, но пойми ты в жизни теперь, трудные ритмы. Конечно, трудно сразу привыкнуть к джазу, и мне тебя немного жаль. Старый рояль, мне поверь, старый рояль. Когда этих клавиш коснется рука, тогда улетает из сердца тоска. Со мной он разделит и грусть, и печаль, мой старый, старый рояль. Коснется рука, тогда улетает из сердца тоска. Со мной он он разделит и грусть, и печаль, мой старый, усталый рояль. В мой старый сад Ланфрен-Ланфра, лети, моя голубка. Там сны висят, Ланфрен-Ланфра, на всех ветвях, голубка. Ланфрен-Ланфра, лан-та-ти-та, там свеж ручей, трава густа, постель из ландыши пуста. Лети в мой сад, голубка. Мы легкий сон, Ланфрен-Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен-Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен-Ланфра, лан-та-ти-та, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь, голубка. В моем саду, Ланфрен-Ланфра, три соловья и ворон, они беду, Ланфрен-Ланфра, любви пророчат хором. Ланфрен-Ланфра, лан-та-ти-та, свети, прощальная звезда, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка. Нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. Отзвуки душевные непогоды, в сердце одиночество печать и бессонниц горестные всходы надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Смерть желаний, годы и невзгоды, с каждым днем все непосильней кладь. Что тебе назначено природой, надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать. как и дату своего ухода. Надо благодарно принимать, надо благодарно принимать. Природы нет плохой погоды, ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить. Надо не скорбя благословить. Надо не скорбя благословить. Признаться, проявил глупость бесконечную, всей душою полюбил куклу бессердечную. Для нее любовь забава, для меня мучение. Придавать не стоит права этому значения. Не со мной ли при луне пылко целовалась, а теперь она во мне разочаровалась. Для нее любовь забава, все ей шуткой кажется. Кто ей дал такое право надо мной куражиться? Позабыть смогла она все, что мне обещано. Вам, наверное, всем видна в бедном сердце трещина. Для нее любовь забава, для меня страдание. Ей налево, мне направо. Ну и до свидания. Я вам песенку спою про пять минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету. Я дарю вам песню эту, эту песенку про пять минут. Пять минут, пять минут. Мой часов раздастся вскоре. Пять минут, пять минут. Помиритесь, те, кто в ссоре. Пять минут, разобраться, если строго, даже в эти пять минут можно сделать очень много. Пять минут, бой часов раздастся вскоре, помиритесь те, кто в ссоре. На часах у нас 12:05, Новый год уже, наверное, в пути. К нам мчится полным ходом, скоро скажем с Новым годом. На часах 12:05. Новый год он не ждет, он у самого порога. Пять минут пробегут, их осталось так немного. Милый друг, поспеши, зря терять минут не надо. Что не сказано, скажи, не откладывая на год. Милый друг, поспеши, что не сказано, скажи, не откладывая на год. Пять минут решают люди иногда не жениться ни за что и никогда. Но бывает, что минута все меняет очень круто, все меняет раз и навсегда. Новый год недалек, пожелать хочу вам счастья. Вот сидит паренек, без пяти минут он мастер. Без пяти. Без пяти. Но ведь пять минут немного. Он на правильном пути. Хороша его дорога. Пять минут, так немного. Он на правильном пути. Хороша его дорога. Пусть подхватят в этот вечер дамы тут эту песенку мою про пять минут. Но пока я песню пела, пять минут уж пролетело. Новый год, часы 12 бьют. Чего? Да ну кому ты говоришь? Да я им. Спокойно. И его украду. Что? Не слышу. Посажу на коня и увезу в свой колхоз. А зачем же у вас? У меня свой есть. жару и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавляется он с людьми, и страдаем мы от любви. И смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон. Может днем, может быть ночью, вновь стрелу пустит он точно. И в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон. Забавляется он с людьми, и страдаем мы от любви. И смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон. Смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть вешается ветер жестокий, ума не житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслажденье, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер жестокий, тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Этот Закон давно известен, мне интересен мир без песен. Но если даже дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой. Попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Ждите меня здесь. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабудь, что миновало, все, что... Профессор Мальцев, пожалуйста. Пропало все, что ушло, обратно не вернешь. Только туда и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Федя! Капризен, ты! Мишка! Петя! Здорово! Здорово! Мишка! Петя! А я смотрю, ты это или не ты? Ну, не он это! Да погоди ты! Ну, рассказывай, как ты, где ты? Ну, работаю на шарикоподшипнике, ну, инженер. А ты? Молодец! Я... Ворон! Это не смешно, тетя. Не смешно. За мной. Куда? На даче будем жить у барыги одного. Договорился сейчас. Кто это? Ермаков Федя. Мы с ним в детдоме вместе были. Пока! уходит год молодой, а старый уходит прочь. Ты дал свершиться мечте любой, такая уж эта ночь. Затихнет все и замрет вокруг другие новых дней. И повернется снежинка вдруг жар-птицы в руке твоей. И новый год. Мне этот молодой человек очень нравится. Ну, знаете, здесь мы с вами не совпадаем. Здесь мы не совпадаем. Пока часы 12 бьют. Вам не понравилось? Нет, нет, очень. В 2017 году каждый подарок дарите с приятными пожеланиями от души. Ваши мысли и слова в этом подарке. И есть ваша магия. Каждое дарение вернется к вам по принципу энергетического круговорота во Вселенной. Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то по тихоти бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, наверно, то, возможно, можно, можно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины. В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты. Обезьяны, кашалоты. И зеленые попугай. И зеленые попугай. И как только-только-только, и как только на дорожке, и как только на тропинке встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу, даже верю, верю, верю, не забуду, буду, буду, буду здрасте говорить. Здравствуйте, реки вот такой ширины. Здравствуйте, горы вот такой вышины. Такой ленивый, если ты такой пугливый, сиди дома не гуляй, ни к чему тебе дороги, косогоры, горы, горы, буераки, реки, раки, руки, ноги, береги. Зачем тебе море вот такой ширины? Зачем тебе небо вот такой вышины? Плю на месяцы апреля, в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди, только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда. А пока мы только дети. пути. Нам расти, еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Вспывая. Кто это поет? Не знаю. Интересно. Не найти добрей. Продобрей стриг и брил зверей. После той чудесной стрижки кошки были словно мышки, даже глупые мартышки походили на людей. Это было прошлым летом, в середине января. Встретив льва, Продобрей оробел сперва. И с трудом подобрав слова, он сказал весьма учтиво: чтобы быть всегда красивым, надо стричь усы и гриву в год примерно раза два. Кто со львом знаком, стричь его, что играть с огнем. Продолжать рассказ не будем. Лев, остриженный как пудель, съел беднягу словно пудель, съел совсем инвентарем. Мы, конечно, вернулись, узнав, в какую беду попал мистер Бэнкс. Но не надо падать духом. Проницательный Билл никогда не падал духом и всегда искал выход. Мэри Поппинс, Мэри Поппинс, где же вы так долго пропадали? Что мы здесь пережили? Какой пожар? Но самое страшное была эта женщина. Она назвала Варфоломея мерзкой дворнягой. Какая наглость! Со своей стороны, мисс Поппинс, я настоятельно прошу вас напомнить мистеру Бэнксу об аграх и огнетушителях. Иначе я его снова оштрафую. А в его нынешнем положении... Военно-морской флот, ее величество, в самом деле рад приветствовать вас, леди. Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах! Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия. Все в порядке. Можете приезжать. Что приезжены красота. Что не говори, но с другой стороны. Гости тоже три. Неплохо очень иметь стрижены. Но очень плохо с другой стороны. Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны. Неплохо очень совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами. Вовя, стой! Вовя, Максим! Ну, стойте, ваш дед! Ну, смотрите, я на не можем на миг. До свидания, я скажу, возвращусь и хожу. До рассвета хожу мимо милых окошек твоих. До свидания, я скажу, возвращусь и хожу. До рассвета хожу и молитвы на ваших своих. Если надо пройти все дороги пути, те, что к счастью ведут, я пройду, мне их всех не забыть. Я люблю тебя так, что не можешь никак. Ты меня никогда, никогда, никогда разлюби. Я люблю тебя так, что не можешь никак. ты меня никогда, никогда, никогда. Следок я скажу, а напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели. Не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил. Я скажу, работу малую висок еще вершить, но пали руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Корабли и капитаны, покорив простор широт, мира даль деля на мили, жизни даль деля на вахты, держат курс согласно фрахта в порт, в порт. Море, море, мир бездонный, пенный шелест, вон прибрежный. Над тобой встаю, как зори, над тобой встаю, как зори нашей юности надежды. Моряку даны с рождения две любви, земля и море. Он без них прожить не может, и несчастлив он и год. Две любви к земле и морю в нем живут неразделимо. А граница между ними порт, порт. Море, море, мир бездонный, пенный шелест, волн прибрежный. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори нашей юности надежды. Море, море, мир бездонный, пенный шелест, он прибрежный. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори нашей юности надежды. Нашей юности надежды. Нашей юности надежды. Счастье вдруг в тишине постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было. Танцуют все! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нёс я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Вот как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Вез я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг. Необычайно цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг. Веселье час и боль разлуки готов делить с тобой всегда. Давай пожмем, друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час придет к нам снова, вернешься ты вот тогда. Тогда дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда. Thank you. каждым годом этот мир стареет. Солнце прячется за тучи и слабее греет. Говорят, что все когда-то было лучше, чем теперь. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не верь. Поначалу было все чудесней, но волшебники исчезли с мамонтами вместе, и в страну чудес и сказок навсегда закрыла дверь. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не лей. Правда с кривдой воевать устала, что без страха и упрека рыцарей не стало. Что отныне все на свете ты кривой и мерками. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не верь. Был придуман юным и бесстрашным, всемогущим чародеем, рыцарем отважным. И для радости и счастья нам подарен этот мир необъятный и чудесный, необъятный и чудесный. Кто пришел на